Глава 5. Тех, кто впечатлил ее своими навыками и сосредоточенностью, было 10 человек. И Дарий Торник, маг огня, который упрямо добивался проигрыша. Ивари взяла висящую на спинке стула шаль и укутала плечи. Просторное каменное помещение башни вначале дарили прохладу от летнего зноя, но потом награждали и ознобом. Она села за свой стол, подложив под спину подушечку, и удобно откинулась на спинку стула. Глаза устало прикрылись, а тело расслабилось. Одна. Как же хорошо. Со двора через приоткрытое окно донесся чей-то счастливый смех, больно царапая душу собственным горем, напоминая о днях, которым было уже не суждено повториться. Ивари шумно выдохнула, пригладила щекочущее лицо белые пряди и потянулась за первой папкой. Маг воздуха. Магический талант и физическая сила отмечены довольно высокими. Знает несколько языков. Да, это одно из основных требований – знания азурианского. Она забыла предупредить Эдена, чтобы при составлении самого первого списка убрал тех, кто не знает язык Империи. Что ж, тем меньше возиться с финальным отбором. Хотя, если ей никто так и не приглянется, то придется повторить. Ивари вернулась к первому кандидату. Список заданий впечатлял. Еще больше впечатляло отсутствие замечаний, выговоров и прочих отрицательных моментов. Идеальная ищейка Инквизиции. Верной системе и законам башни солдат, служащий во благо остальных. Она мельком бросила взгляд на портрет мага и его имя и убрала в сторону. Этот человек ей точно не подойдет. Второй маг был неплох, тоже весьма положительно зарекомендовал себя на службе, но не знал азурианского, поэтому его дело также было отложено в сторону. В деле третьего мужчины было помечено наличие длительных постоянных отношений с женщиной из обслуживающего персонала кухни. У пары даже был совместный ребенок, сын 12 лет, который проживал вместе с матерью в Илане. Магическим талантом ребенок не наделен. Эта информация вызвала у Ивари недоумение. Что инквизитор Фредерик здесь позволял? Официальная позиция башни не поощряла отношения, но все же допускала, если это не переходило какие-то границы. Но ребенок? У мага? И вот так открыто записать это в личное дело? Если король узнает... Ивари поспешно закрыла папку и откинула в сторону, словно боясь обжечься. Правила башни требовали изолировать мага от его семьи и наказать, чтобы это стало уроком остальным. Но принимать решение прямо сейчас не рискнула. Слишком много всего навалилось. В любом случае, маг с привязанностями ей не подходил на роль Кайнарис. Дело мага воздуха Эмина она откинула сразу. Ей не нужен человек, который из-за жалости к противнику сдается. 4 следующих человека ее заинтересовали. 2 мага огня, маг воды и маг земли. Азурианский знали, послужные списки солидные, в меру и повинностей было. Если отношения и были, то о них ничего не сообщалось, способности к магии достойные. Еще 2 ищейки, хоть ей и понравились тогда на тренировке, она помнила и одного, и другого, не знали азурианский. Жаль. Получается всего 4. Она еще раз просмотрела их дела и изучила портреты, вложенные в папку. Кто-то визуально понравился больше. Кого-то запомнила по решительности и жесткости в бою, а кто-то просто впечатлил сложностями выполненных заданий. Выбором осталась довольна. Завтра вызовет их и побеседует лично. Она уже поднялась, как заметила объемную папку, лежащую на углу стола. Торник. Она и забыла о нем. Подтянув документы поближе, Ивари снова устроилась на стуле. На первой странице традиционно лежал портрет ищейки. Она поднесла его ближе, рассматривая. Художник очень точно передал огонь, который живет в душе у молодого мага, и его несдержанность. Ивари вспомнила его злость, когда он направился к ней. Если бы не опасность, которая грозила его другу, то как далеко он бы зашел для удовлетворения своего гнева? Она посмотрела на его дату рождения. Всего на 2 лет младше. Уголок губ Ивари дернулся в скрытой самоиронии. Почти ровесники. Разница между ними столь велика, сколь велика живущая в ее душе тоска и отчаяние. У нее не было и маленькой искорки тех чувств и эмоций, которыми искрили зеленые глаза мага. Смешок все же вырвался. И запомнила же, какие у него глаза. Магические способности указаны как средние. Зато физическая подготовка отмечена отличной. Помимо магии, владел одноручным мечом. Особых талантов не выявлено. Знаний других языков не было. Информация об отношениях отсутствовала. Задания, на которые его посылали, не отличались какой-то сложностью и оригинальностью. Чаще всего это были простые зачистки территории от монстров. Несмотря на то, что солдаты в его команде гибли периодически, люди к нему в команду подавали прошения сами, а не назначались по переводу. Этот факт вызывал удивление. Знают, что командир из него никудышный, и все равно идут? На всех остальных листах было перечисление нарушений и понесенные за них дисциплинарные взыскания. Распитие алкоголя и неподобающее поведение. Ивари невольно задумалась над формулировкой. Каким должно быть поведение, чтобы его отметили в личном деле как неподобающее? Отношения с женщинами в неподобающем месте. Она усмехнулась. Человек, ведущий личные дела ищеек, явно страдал отсутствием воображения и должным словарным запасом. Какое-то у него все неподобающее. Физическое проявление агрессии. Драка? Она скривилась. Глупый, скорее юношеский способ выяснения отношений. Ее кайнарис должен быть сдержан и расчетлив. Отказ от задания. Вот это было интересно. Она отметила про себя, что нужно запросить подробный отчет о том задании. И снова было неподобающее поведение и неподобающее место, и так по кругу. Имена женщин, указанные в отчете, были разными. Несколько раз встречалась уже знакомая ей лекарь. Ивари закрыла дело и задумчиво уставилась на папку. Очень неоднозначная личность. Для бунтаря ему не хватало попыток бегства и открытого недовольства правилами, а для хорошего служащего слишком много нарушений. Для талантливого командира много смертей вверенных ему людей и недостаточно талантов, а для плохого – отряд, в который пришли люди добровольно. Слишком проблемный и неуправляемый человек. Кроме того, учитывая количество женщин, верность не являлась добродетелью Дария. И вроде как верность инквизитору отличалась от верности к любовной пассии. Основа одна – желание быть возле и заботиться. К тому же он не знал азурианский. И тут же в памяти возникло воспоминание о тренировочном бое. Он намеренно уменьшал свои способности. Как знать, может, и здесь соврал? Она вдруг поймала себя на мысли. Нет, на уверенности, что все равно хочет побеседовать с ним лично, как и с теми, кто ей приглянулся на должность кайнарис. Было у Дария Торника то, что выделяло его среди всех остальных. Ведь именно это она искала в человеке, который будет возле нее день ото дня. Ей нужен тот, кто обладает смелостью нарушать закон, но при этом тот, кто не бежит от ответственности за свои деяния. Ивари положила дело Дария к главным претендентам на должность кайнарис. Дарий открыто шел к тюрьме. Воспоминание о той ночи накладывалось на сегодняшний вечер и холодило кожу, вызывая неприятные мурашки. Ему казалось, что все сейчас смотрят на него и знают, что это был он, и ждут, что он снова сделает это, спасет заключенных. Как в ту ночь дверь протяжно скрипнула. Дарий вздрогнул, но тут же заставил себя сосредоточиться на настоящем и зашел внутрь. На него недоуменно уставились дежурные. «Можно мне поговорить с другом? Маг воды, Алий, сегодня его определили сюда», — попросил он. Солдаты переглянулись, а потом один из них прошелся взглядом по Дарию, в глазах мелькнуло узнавание. Случай на тренировке стал достоянием общественности. «Третья дверь справа, 5 минут. Если скажешь кому-нибудь, что я разрешил...» «Никому», — сразу же отозвался Дарий и благодарно кивнул. Он прошел чуть дальше и замер у нужной двери, громко зашептал. «Алий, ты тут?» Друг отозвался, голос был бодрым. Это вызывало у Дария грустную улыбку. «Как ты?» «Как на задании». «Это как?» – не понял Дарий. 6 солдат Инквизиции и я, ищейка», – весело пояснил тот. «А их-то за что?» «В основном за нелюбовь к красно-белым мундирам, так что мне здесь очень даже весело». Несмотря на самоиронию и бодрость Алия, Дарий предполагал, что другу сейчас очень непросто. В отличие от него самого, Алий никогда не получал выговоров и наказаний. Сначала прилежный ученик, потом отличный командир. Алий собирался дослужиться и до кайнарис, высшей должности для мага. И вот теперь сидит в камере. Из-за него. «Почему еще здесь?» — снова подал голос Алий. «У тебя свидание». Дарий напрочь о нем забыл. «Я не пойду. Нет настроения слушать девичьи глупости», — небрежно ответил он. «Нет уж, иди и скажи Люси, девчонке, которая меня пригласила, что я пока занят, и спроси, в каком корпусе она живет. Выйду и сам найду ее». «Время!» — крикнул со своего места охранник, намекая Дарию, что пора на выход. «Передам», — сказал Дарий другу и поспешил уйти. Развернув записку и поняв, что уже 10 минут опаздывает, Дарий побежал. Выполнить просьбу друга очень хотелось. Девушки были на месте. Завидев Дария, Люси поспешила навстречу. «Мы слышали, что случилось. С вашим другом все хорошо?» – спросила она. «Относительно», – уклончиво ответил Дарий. «Он просил узнать, где вас можно найти». «Я в восточном корпусе живу. Боевое подразделение, комната 16», — гордо сообщила Люси, прямо смотря на него. Дарий в душе усмехнулся. «Конечно, на кого она еще может учиться, как не на будущую ячейку? И, судя по характеру и упорству, у нее все шансы пройти отбор, если, конечно, ум не подкачает. Чтобы стать ячейкой, одной силы недостаточно». «Я передам», — сухо ответил он, разворачиваясь, чтобы уйти. «Он такой смелый! Не побоялся открыто выступить против Инквизитора! Совсем как Фенрис и Арендил!» — донесся восхищенный шепот Люси, обращенный неизвестно к кому. Имя Эарендил всколыхнуло внутри злость. «Хороша смелость! Наворотил дел и скрылся, а остальным расхлебывать. Внезапная смерть бывшего Инквизитора, вмешательство короля — какие занимательные случайности!» «Такие речи не для юных особ», — одернул ее Дарья, оборачиваясь и строго на нее смотря. «Я не сказала ничего предусудительного. Прежний инквизитор был ужасен, но это и вовсе монстр. Жалею, что не ушла с остальными, когда была возможность. Я надеюсь, скоро все изменится. Маги не должны терпеть несправедливости от простых людей. Никто не давал им права распоряжаться нами». Дарья знал, что в последние годы мятежные настроения получали все большее распространение. Но сегодня впервые услышал это вот так открыто, еще и из уст девчонки. Он приблизился к ней и с высоты своего роста стал нависать, подсознательно желая запугать ее и вместе с тем образумить. «Такие речи запрещены. Если тебя услышат, то могут казнить. Ты же понимаешь?» — сердито зашептал он девушке. «Выкинь это из своей головы и больше никогда не говори подобного вслух». «Я думала, вы смелее», — разочарованно протянула Люси. «Не путай смелость с безрассудностью», — жестко ответил ей маг. «Твои слова безрассудны и могут привести к гибели и тебя, и твою подругу. А теперь возвращайтесь к себе, обе». Рыжеволосая девушка, что пришла на свидание из-за него и что стояла сейчас чуть в стороне, давая возможность подруге узнать про Алия, грустно посмотрела на него. Дарий невольно задержал на ней взгляд, сравнивая. «Не тот оттенок волос, не те глаза, не тот овал лица, не те губы». Глупо было даже начинать искать в ней хоть какое-то сходство с рыжеволосой ведьмой. Разочарование накрыло его, завершая отвратительный день таким же отвратительным вечером. Он не стал прощаться, а просто развернулся и ушел. О том, чтобы заснуть в таком состоянии, и речи не было. Он шел и мысленно подсчитывал дни, вычисляя, чья сегодня смена на кухне. Веселая и озорная кухарка Карен нравилась ему. Встречи с ней были наполнены особым шармом и перчинкой. Но сейчас попасться ей на глаза не хотелось. Ему хватило разборок с Виолой. Поняв, что сегодня смена Валенти, женщины Надира, мага воздуха, Дарий облегченно выдохнул. Кухня и склад без присмотра. Валенти будет в объятиях мага, что негласно звался ее мужем. Хорошо, значит, бутылку крепкого алкоголя удастся стащить без проблем. Ему снилась та ночь и избитая, замученная ведьма, которая ушла вместе с людьми Эрандила. Вот только финал во сне был другой. Ведьму пронзали мечом у него на глазах раз за разом, а он стоял и ничего не делал, просто смотрел. Кровь заливала ее лохмотья и тоненькими струйками стекала по безвольно опустившимся рукам и ногам девушки, подбираясь к месту, где он находился. Когда его сапог коснулась красная жидкость, он зажмурился, желая убежать, но не мог сделать и шага. «И снова прощайте, Дарий!» Ее голос. Дарий распахнул глаза. Та ведьма была Лаей. Ее глаза смотрели на него с укором. В последний раз. А потом она умерла. Он проснулся от собственного крика. Его сосед по комнате, Флорид, что-то возмущенно пробормотал и отвернулся к стене. Желание вскочить и ходить по комнате Дарий гасил себе как мог. Мало того, что он пришел среди ночи пьяный, чем разбудил соседа, потом закричал от кошмара, так если еще и начать ходить. Надеясь, что одно и то же его хмельную голову тревожить не будет, он заставил себя закрыть глаза и расслабиться. Он снова очутился на какой-то полянке, где стояло два небольших дома. Снова, потому что это место ему часто снится. Так же часто, как и рыжая ведьма. Где это находится, он не знал. Знал только, что ему очень сильно нужно именно туда. Странно, но сейчас он четко осознавал, что спит. Настолько четко, что понимал, захочет, проснется. Но просыпаться он не хотел. Хотел увидеть ее. Сердце взволнованно забилось в предвкушении встречи. Дарий замер лишь на секунду, прислушиваясь к собственным ощущениям, и понял, что она сейчас в большем доме. Он сорвался с места и побежал, легко преодолел крыльцо и распахнул дверь. Воздух с шумом покинул легкие. Так бывает, когда получаешь сильный удар под дых. Лая обнимала эльфа, жарко целуя и прижимая к себе. Его руки гладили ее спину, ласкали, касаясь обнаженной кожи. Дарий попятился назад, оставаясь незамеченным для соединенных страстью людей. Его мир рушился, разливаясь болью от осознания. Она принадлежит другому. А следом пришла жгучая ревность. Магия в крови забурлила, требуя выхода. Линии на руке ярко загорелись, отзываясь на порыв. «Убить! Эрендил не смеет касаться его женщины!» «Торник, мать твою!» – последовал удар в бок. «Проснись! Сейчас все спалишь!» Дарий резко дернулся, пытаясь понять, где он и что происходит. Огненные шары, выпущенные его магией, летали в воздухе, ярко освещая пространство. «Не знаю, что с тобой происходит, но катись отсюда, пока не проветришь свою голову!» – почти рыча от злости добавил Флорид. Дарий погасил огонь, наспех оделся, схватил недопитую бутылку и рванул прочь. Ночью в саду никого не будет, а композиция его стихии всегда успокаивала. Было поздно, но сон к ней так и не пришел. Ивари плеснула в широкий бокал еще крепленого вина и вышла на балкон своей комнаты. Ночная прохлада окружила ее, игриво забираясь под легкую сорочку. Где-то глубоко внутри захмелевшего сознания мелькнула мысль: «Если ее сейчас кто-то увидит...» И тут возник ответ: «То ничего не будет». И все же вернуться за шалью пришлось. Прохладный ветерок сковывал мышцы, что вполне потом могло вылиться в боль спины. Ее балкон выходил на сад стихий. Обитатели башни еще не прознали о ее комнате, считая, что леди Ивари занимает уцелевшую часть крыла бывшего инквизитора, поэтому в саду так часто прогуливались люди. Быть обнаруженными своим новым инквизитором они не боялись. Ближе всего к ее балкону была композиция стихии огня. Она была представлена массивной, ростом с человека, статуей Орлена, главным хищником воздушного пространства, не считая драконов. Мощный изогнутый клюв, огромные лапы с когтями этой птицы одинаково смертельны для людей и животных. Яркое природное оранжевое оперение Орлена сейчас олицетворял пожирающий фигуру огонь. Рваные всполохи пламени делали птицу воистину прекрасной и устрашающей. Очень подходила стихия огня. Несмотря на красоту опасного создания, что было живым существом, а не порождением тьмы, Ивари была рада, что Орлен, как и драконы, остались за барьером. Они изначально обитали больше в той части королевства, лишь изредка забираясь севернее, а после Великого Раскола их больше никто не видел. Выходит, барьер не позволяет ничему проникнуть на эту часть Иллинуи и Азуриана, ни по земле, ни по воздуху. Появившегося человека Ивари узнала сразу. Красные волосы мага сложно было перепутать с другими. Дарий ходил вокруг композиции магии огня, периодически останавливаясь, чтобы сделать глоток прямо из горлышка бутылки. Ивари следила за хаотичными перемещениями ищейки взглядом, лениво размышляя о причинах такого состояния мужчины. Повздорил со своей очередной пассией? Или переживает за друга? Или... Маг вдруг остановился и с силой запустил бутылку в композицию. Стекло с громким звоном разлетелось, освобождая янтарную жидкость и разбрызгивая ее вокруг. Огонь, обнимающий статую Орлена, сердито замигал, а потом снова выровнялся. Дарий сел на землю, запустил свои пальцы в волосы, стягивая их, и яростно зарычал. «Неподобающее поведение в неподобающем месте», — пришло вдруг ей на ум.